Глава 80. Хейл, крепко сжимая шею Сьюзен, крикнул в темноту: «Командор, твоя подружка у меня в руках, я требую выпустить меня отсюда!» В ответ тишина. Его руки крепче сжали ее шею. «Я сейчас ее убью!» Сзади щелкнул взведенный курок Беретты. «Отпусти ее!» — раздался ровный холодный голос Стратмара. «Командор!» — из последних сил позвала Сьюзен. Хейл развернул Сьюзен в ту сторону, откуда слышался голос Стратмара. «Выстрелишь? Попадешь в свою драгоценную Сьюзен. Ты готов на это пойти?» «Отпусти ее!» — голос послышался совсем рядом. «Ни за что! Ты же меня прихлопнешь!» «Я никого не собираюсь убивать!» «Что ты говоришь? Расскажи это Чатрукьяну!» Стратмар подошел ближе. «Чатрукьян мертв!» «Да неужели? Ты сам его и убил, я все видел!» «Довольно, Грег», — тихо сказал Стратмар. Хейл крепче обхватил Сьюзен и шепнул ей на ухо. «Стратмар столкнул его вниз, клянусь тебе!» «Она не клюнет на твою тактику, разделяй и властвуй», — сказал Стратмар, подходя еще ближе. «Отпусти ее!» «Чатрукьян был совсем мальчишка. Ради всего святого, зачем вы это сделали? Чтобы скрыть свою маленькую тайну?» Стратмар сохранял спокойствие. «И что же это за секрет?» «Вы отлично знаете это сами. Это цифровая крепость». «Вот как?» — снисходительно произнес Стратмар холодным, как лед, голосом. «Значит, тебе известно про цифровую крепость. А я-то думал, что ты будешь это отрицать. Подите к черту!» «Очень остроумно». «Вы болван, Стратмар», — сказал Хейл, сплюнув. «К вашему сведению, ваш транстекст перегрелся». «Что ты говоришь?» — засмеялся Стратмар. «Что же ты предлагаешь? Открыть дверь и вызвать сотрудников отдела систем безопасности? Я угадал?» «Совершенно точно. Будет очень глупо, если вы этого не сделаете». На этот раз Стратмар позволил себе расхохотаться во весь голос. «Твой сценарий мне понятен. Транстекст перегрелся, поэтому откройте дверь и отпустите меня». «Именно так, черт возьми. Я был там внизу. Резервное питание подает слишком мало фреона». «Спасибо за подсказку», — сказал Стратмар. «У транстекста есть автоматический выключатель. В случае перегрева он выключится без чьей-либо помощи». «Вы сумасшедший», — с презрением в голосе ответил Хейл. «Мне наплевать, даже если ваш транстекст взлетит на воздух. Эту проклятую машину так или иначе следует объявить вне закона». Стратмар вздохнул. «Оставь эти штучки детям, Грег. Отпусти ее». «Чтобы вы меня убили?» «Я не собираюсь тебя убивать, мне нужен только ключ». «Какой ключ?» Стратмар снова вздохнул. «Тот, который тебе передал Танкада». «Понятия не имею, о чем вы». «Лжец!» — выкрикнула Сьюзен. «Я видела твою электронную почту». Хейл замер, потом повернул Сьюзен лицом к себе. «Ты вскрыла мою электронную почту? А ты отключил моего следопыта!» Хейл почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Он был уверен, что спрятал все следы и не имел ни малейшего понятия о том, что Сьюзен были известны его действия. Понятно, почему она не хотела верить ни одному его слову. Он почувствовал, как вокруг него выросла стена, и понял, что ему не удастся выпутаться из этой ситуации, по крайней мере, своевременно. И он в отчаянии прошептал ей на ухо: «Сьюзен, Стратмар убил Чатрукьяна». «Отпусти ее», — спокойно сказал Стратмар. «Она тебе все равно не поверит». «Да уж, конечно», — огрызнулся Хейл. «Лживый негодяй, вы и промыли ей мозги. Вы рассказываете ей только то, что считаете нужным. Знает ли она, что именно вы собираетесь сделать с цифровой крепостью?» «И что же?» Хейл понимал, то, что он сейчас скажет, либо принесет ему свободу, либо станет его смертным приговором. Он набрал в легкие воздуха. «Вы хотите приделать к цифровой крепости черный ход?» Его слова встретило гробовое молчание. Хейл понял, что попал в яблочко. Но невозмутимость Стратмара, очевидно, подверглась тяжкому испытанию. «Кто тебе это сказал?» — спросил он, и в его голосе впервые послышались металлические нотки. «Прочитал», — сказал Хейл самодовольно, стараясь извлечь как можно больше выгоды из этой ситуации. «В одном из ваших мозговых штурмов». «Это невозможно». Я никогда не распечатываю свои мозговые штурмы. Я знаю. Я считываю их с вашего компьютера. Стратмор недоверчиво покачал головой. Ты пробрался в мой кабинет? Нет, я сделал это, не выходя из третьего узла. Хейл хмыкнул. Он понимал, выбраться из шифровалки ему удастся только если он пустит в ход все навыки поведения в конфликтных ситуациях, которые приобрел на военной службе. Стратмор придвинулся ближе, держа беретту в вытянутой руке прямо перед собой. «Как ты узнал про черный ход?» «Я же сказал. Я прочитал все, что вы доверили компьютеру. Это невозможно». Хейл высокомерно засмеялся. «Одна из проблем, связанных с приемом на работу самых лучших специалистов, командир, состоит в том, что иной раз они оказываются умнее вас». «Молодой человек», — вскипел Стратмор, — «я не знаю, откуда вы черпаете свою информацию, но вы переступили все допустимые границы. Вы сейчас же отпустите мисс Флетчер, или я вызову службу безопасности и засажу вас в тюрьму до конца ваших дней». «Вы этого не сделаете», — как ни в чем не бывало, — сказал Хейл. «Вызов агентов безопасности разрушит все ваши планы. Я им все расскажу». Хейл выдержал паузу. «Выпустите меня, и я слова не скажу про цифровую крепость». «Так не пойдет!» — рявкнул Стратмор. «Мне нужен ключ!» «У меня нет никакого ключа». «Хватит врать!» — крикнул Стратмор. «Где он?» Хейл сдавил горло Сьюзен. «Выпустите меня, или она умрет». Тревор Стратмор заключил в своей жизни достаточно сделок, когда на кону были высочайшие ставки, чтобы понимать, Хейл взвинчен и крайне опасен. Молодой криптограф загнал себя в угол, а от противника, загнанного в угол, можно ожидать чего угодно. Он действует отчаянно и непредсказуемо. Стратмор знал, что его следующий шаг имеет решающее значение. – От него зависела жизнь Сьюзен, а также будущее цифровой крепости. Стратмор также понимал, что первым делом нужно разрядить ситуацию. Выдержав паузу, он как бы нехотя вздохнул. «Хорошо, Грег, ты выиграл. Чего ты от меня хочешь?» Молчание. Хейл сразу же растерялся, не зная, как истолковать примирительный тон командора, и немного ослабил хватку на горле Сьюзен. «Ну, заикаясь, начал он, и голос его внезапно задрожал. Первым делом вы отдаете мне пистолет, и оба идете со мной». «В качестве заложников?» — холодно усмехнулся Стратмор. «Грег, тебе придется придумать что-нибудь получше. Между шифровалкой и стоянкой для машин не менее дюжины вооруженных охранников». «Я не такой дурак, как вы думаете», — бросил Хейл. «Я воспользуюсь вашим лифтом. Сьюзен пойдет со мной, а вы останетесь». «Мне неприятно тебе это говорить», — сказал Стратмор. «Но лифт без электричества — это не лифт». «Вздор!» — крикнул Хейл. «Лифт подключен к энергоснабжению главного здания. Я видел схему». «Да, мы уже пробовали», — задыхаясь, сказал Сьюзен, пытаясь хоть чем-то помочь шефу. «Он обесточен». «Вы оба настолько заврались, что в это даже трудно поверить». Хейл сильнее сжал горло Сьюзен. «Если лифт обесточен, я отключу транстекст и восстановлю подачу тока в лифт». «У дверцы лифта есть код», — злорадно сказал Сьюзен. «Ну и проблема», — засмеялся Хейл. «Думаю, командир мне его откроет. Разве не так, командир?» «Ни в коем случае», — отрезал Стратмор. Хейл вскипел. «Послушайте меня, старина. Вы отпускаете меня и Сьюзен на вашем лифте. Мы уезжаем, и через несколько часов я ее отпускаю». Стратмор понял, что ставки повышаются. Он впутал в это дело Сьюзен и должен ее вызволить. Голос его прозвучал, как всегда, твердо. «А как же мой план с цифровой крепостью?» Хейл засмеялся. «Можете пристраивать к ней черный ход, я слова не скажу». Потом в его голосе зазвучали зловещие нотки. «Но как только я узнаю, что вы следите за мной, я немедленно расскажу всю эту историю журналистам. Я расскажу, что цифровая крепость — это большая липа, и отправлю на дно все ваше мерзкое ведомство». Стратмор мысленно взвешивал это предложение. Оно было простым и ясным. Сьюзен остается в живых. Цифровая крепость обретает черный ход. Если не преследовать Хейла, черный ход останется секретом. Но Стратмор понимал, что Хейл не станет долго держать язык за зубами. И все же секрет цифровой крепости будет служить Хейлу единственной гарантией, и он, быть может, будет вести себя благоразумно. Как бы там ни было, Стратмар знал, что Хейла можно будет всегда ликвидировать в случае необходимости. «Решайтесь, приятель», — с издевкой в голосе сказал Хейл. «Мы уходим или нет?» Его руки клещами сжимали горло Сьюзен. Стратмар знал, что если он сейчас достанет мобильник и позвонит в службу безопасности, Сьюзен будет жить. Он готов был спорить на что угодно, хоть на собственную жизнь, потому что ясно представлял себе весь сценарий. Этот звонок будет для Хейла полной неожиданностью. Он запаникует и, в конце концов, столкнувшись с группой вооруженных людей, ничего не сможет поделать. После минутного упорства ему придется уступить. «Но если я вызову агентов безопасности, весь мой план рухнет», — подумал он. Хейл сдавил горло Сьюзен немного сильнее, и она вскрикнула от боли. «Ну что, вы решили? Я ее убиваю?» Стратмар мгновенно взвесил все варианты. «Если он позволит Хейлу вывести Сьюзен из шифровалки и уехать, у него не будет никаких гарантий. Они уедут, потом остановятся где-нибудь в лесу, у него будет пистолет». От этой мысли у Стратмара свело желудок. Кто знает, что произойдет, прежде чем он решит освободить Сьюзен, если он ее вообще освободит. «Я обязан позвонить в службу безопасности», — решил он. «Что еще мне остается?» Он представил Хейла на скамье подсудимых, вываливающего все, что ему известно о цифровой крепости. «Весь мой план рухнет. Должен быть какой-то другой выход. Решайте!» — крикнул Хейл и потащил Сьюзен к лестнице. Стратмар его не слушал. «Если спасение Сьюзен равнозначно крушению его планов, то так тому и быть». Потерять ее значило потерять все, а такую цену он отказывался платить. Хейл заломил руку Сьюзен за спину, и голова ее наклонилась. «Даю вам последний шанс, приятель. Где ваш пистолет?» Мысли Стратмара судорожно метались в поисках решения. «Всегда есть какой-то выход». Наконец он заговорил, спокойно, тихо и даже печально. «Нет, Грег, извини. Я не могу тебя отпустить». Хейл даже замер от неожиданности. «Что?» «Я вызываю агентов безопасности». «Нет, командир!» — вскрикнула Сьюзен. «Нет!» Хейл сжал ее горло. «Если вы вызовете службу безопасности, она умрет». Стратмар вытащил из-под ремня мобильник и набрал номер. «Ты блефуешь, Грег». «Вы этого не сделаете!» — крикнул Хейл. «Я все расскажу! Я разрушу все ваши планы! Вы близки к осуществлению своей заветной мечты, до этого остается всего несколько часов, управлять всей информацией в мире, и транстекст больше не нужен. Никаких ограничений, только свободная информация. Это шанс всей вашей жизни, и вы хотите его упустить?» «Следи за мной», — холодно парировал Стратмар. «А как же Сьюзен?» — Хейл запнулся. «Если вы позвоните, она умрет». Стратмара это не поколебало. «Я готов рискнуть». «Чепуха! Вы жаждете обладать ею еще сильнее, чем цифровой крепостью. Я вас знаю. На такой риск вы не пойдете». Сьюзен было запротестовала, но Стратмар не дал ей говорить. «Вы меня не знаете, молодой человек». «Я рисковал всю свою жизнь. Хотите меня испытать? Что ж, попробуйте». Он начал нажимать кнопки мобильника. «Ты меня недооценил, сынок. Никто, позволивший себе угрожать жизни моего сотрудника, не выйдет отсюда». Он поднес телефон к уху и рявкнул. «Коммутатор, соедините меня со службой безопасности». Хейл начал выворачивать шею Сьюзен. «Я убью ее, клянусь, убью». «Ты не сделаешь ничего подобного», — оборвал его Стратмар. «Этим ты лишь усугубишь свое положение». Он не договорил и произнес в трубку. «Безопасность», — говорит командир Тревор Стратмар. «У нас в шифровалке человек взят в заложники. Быстро пришлите сюда людей. Да-да, прямо сейчас. К тому же у нас вышел из строя генератор. Я требую направить сюда всю энергию из внешних источников. Все системы должны заработать через 5 минут». Грег Хейл убил одного из младших сотрудников лаборатории систем безопасности и взял в заложники моего старшего криптографа. Если нужно, используйте против всех нас слезоточивый газ. Если мистер Хейл не образумится, снайперы должны быть готовы стрелять на поражение. Всю ответственность я беру на себя. Быстрее!» Хейл выслушал все это, не сдвинувшись с места и не веря своим ушам. Хватка на горле Сьюзан слегка ослабла. Стратмор выключил телефон и сунул его за пояс. «Твоя очередь, Грег», — сказал он.